Она не знала, удалось ли ей оторваться от преследователей. Резкая боль пульсировала в левом боку при каждом вдохе. Ноги деревенели. Она задыхалась. Какое-то время она торопливо пробиралась сквозь толпу. Затем устало оперлась о стену первого попавшегося дома. Прижалась щекой к шершавому камню. Она не могла больше сделать ни шагу. Да и зачем? Теперь все равно. Пусть придут и возьмут ее. «Эй, подружка!» Неожиданно услышала она подле себя низкий, как бы ржавый голос. Она вздрогнула и выпрямилась. Она стояла у стены, где уже облюбовали себе местечко две жрицы любви. «Ты что-то украла?» — спросила ее одна из этих женщин, растрепанная, неопределенного возраста особа с оголенными плечами. Анна вдруг поняла, что сама она в изодранном платье и рассыпавшимися по плечам волосами почти ничем не отличается от них. «За тобою гонятся констебли?» — проскрежетала другая, рыжая, в засаленной шерстяной юбке. Анна ничего не отвечала, стараясь унять дыхание. Совсем рядом загремели кованые башмаки, раздались окрики. «Не пробегала здесь женщина, девица в голубом платье!» Анна едва не застонала, с мольбою глядя на проституток. Рыжая девка вдруг грубо схватила ее за руку и увлекла за собой через улицу. «Чертовы псы! Беги вот в тот проход, красотка! Там, за мусорными рядами, спуск к набережной! И не будь дурой, отсидись где-нибудь!» Анна не знала, куда идет. Вокруг были глухие стены. Это место и проходом нельзя было назвать. Так, какая-то щель, куда сбрасывали нечистоты. Не было видно низги. Она брела на ощупь, по кучам мусора, утопая по щиколотку в жидкой грязи. Слева и справа, на расстоянии вытянутой руки, тянулись шершавые торцы домов. Вонь валила с ног. Вокруг с отвратительным писком сновали крысы. Анна наступила на одну из них и взвизгнула от отвращения. Немного дальше она споткнулась и упала, окончательно перепачкав свой наряд. Наконец, впереди замаячил выход. И Анна оказалась на каких-то грядках с овощами, куда выходили задние дворы. Здесь было относительно тихо. Пушечная пальба на Темзе уже прекратилась, но небо по-прежнему отсвечивало заревом бесчисленных костров и плошек. Глухо долетали до неузнаваемости искаженные звуки музыки. Анна сделала несколько шагов и опустилась без сил среди зарослей сельдерея. Хуже всего, что теперь она не знала, что делать дальше. Подняв голову, над коньками крыш она увидела шпиль собора святого Павла и поняла, что находится где-то позади домов, окружающих соборную площадь. Отдышавшись, она хотела было встать, но какой-то звук неожиданно привлек ее внимание. Она оглянулась и похолодела. Крупная рыжая собака с глухим рычанием неслась к ней, волоча за собою длинную цепь. Не помня себя, Анна кинулась прочь, но пес рванул ее за лодыжку, и, закричав не своим голосом, она снова упала на землю. «Прочь! Пошел прочь!» Анна запустила в него комом земли и попыталась подняться, но пес неотступно кидался на нее. Анна кричала, заслоняясь руками. Зубы собаки щелкали рядом с ее лицом. Каким-то чудом ей удалось все же сделать несколько шагов, но пес вцепился в подол ее платья. Вырвал клок, и она опять едва не упала. В этот миг на террасе, выходившей во двор, затеплился свет –